Пункт 42. Воздухоплавание. С давних пор люди мечтали летать над облаками, плавать в воздушном океане, как в морях. Для воздухоплавания использовали раньше воздушные шары, которые заполняли теплым воздухом. Теплый воздух намного легче холодного. Позднее эти шары стали заполнять гелием или водородом. Последний взрывоопасен. Один кубический метр воздуха при нормальном давлении весит 13 ньютонов, а один кубический метр гелия – 1,8 ньютона, водорода – 0,9 ньютона. Разность между весом одного кубического метра воздуха и газа такого же объема называют подъемной силой одного кубического метра газа. По мере подъема вверх плотность воздуха уменьшается, поэтому уменьшается подъемная сила газа. Чтобы подняться выше, с шара сбрасывают балласт, специальный груз. В конце концов, воздушный шар достигает предельной высоты. Для спуска его на землю из его оболочки при помощи специального клапана спускают часть газа. Для исследования верхних 35-40 километров слоев атмосферы в различных пунктах страны запускают небольшие шары, зонды с легкими приборами, которые при помощи радио посылают на Землю сведения о температуре, плотности, давлении и влажности воздуха. По направлению и скорости полета шара судят о направлении и силе ветра на различных высотах. Сведения, посылаемые зондами, позволяют составлять более точные прогнозы погоды. Для исследования верхних слоев атмосферы, стратосферы, не так давно применялись огромные воздушные шары объемом 20 тысяч или 30 тысяч кубических метров, называемые стратостатами. Советуем вам самостоятельно познакомиться с историей воздухоплавания, узнать о дирижаблях, которые в свое время, правда, недолго, бороздили воздушный океан. Отличными воздухоплавателями являются стрижи, которые первые 2-3 года своей жизни проводят в непрерывном движении, полете, пока им не придет время выводить птенцов. В полете они и едят, и пьют, а вот ночью отдыхают высоко в небе, удерживаясь на восходящих потоках воздуха.